Студия «Звуковая книга» представляет. На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона. Волосы, по-видимому, темно-русые, были убраны просто по-домашнему. Глаза темные, глубокие, лоб задумчивый, выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна. Достоевский. «А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? Что это в самом деле? Я как будто его где-то видела. Я вас тоже будто видел где-то. Где? Где? Я ваши глаза точно где-то видел. Да этого быть не может. Это я так. Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне?» Достоевский. Александр Блок, «Незнакомка». Действующие лица: незнакомка, голубой, звездочет, поэт, посетители кабачка и гостиной, два дворника. Первое видение. Уличный кабачок, подрагивает беломатовый свет ацетиленового фонаря в смятом колпачке. На обоих изображены совершенно одинаковые корабли с огромными флагами. Они взрезают носами голубые воды. За дверью, которая часто раскрывается, впуская посетителей, и за большими окнами, украшенными плющом, идут прохожие в шубах и девушки в платочках под голубым вечерним снегом. За прилавком, на котором водружена бочка с гномом и надписью «Кружка-бокал», двое совершенно похожих друг на друга, оба с коками и проборами в зеленых фартуках, только у хозяина усы вниз, а у брата его половые усы вверх. У одного окна за столиком сидит пьяный старик, вылитый Верлен, у другого безусый бледный человек, вылитый Гауптман. Несколько пьяных компаний. Разговор в одной компании. Купил я эту шубу за 25 рублей, а тебе, Сашка, меньше 30 ни за что не уступлю. Да врешь ты, да поди ты, ну вот, ну, нет. Молчать, не ругаться. Еще бутылочку, любезные. Половой подбегает, слышно, как булькает пиво. Молчание. Одинокий посетитель поднимается из угла и неверной походкой идет к прилавку. Начинает шарить в блестящей посудине с вареными раками. Позвольте, господин, так нельзя. Вы у нас всех раков руками переберете. Никто кушать не станет. Посетитель мыча отходит. Разговор в другой компании. танцевала она, милый друг ты мой, скажу тебе, как небесное создание. Просто взял бы ее за белые ручки и прямо в губки, скажу тебе, поцеловал. Эка, Васенька, ты наш размечтался, залил, как маков цвет. А что она тебе за любовь-то? За любовь-то она тебе что? И, милый друг ты мой, скажу тебе, нехорошо смеяться. Так бы вот взял ее и унес бы от нескромных взоров, и на улице плясала бы она передо мной на белом снегу. Как птица летала бы, и откуда мои крылья взялись, сам полетел бы за ней над белыми снегами. Ты, Васьк, смотри того. По первопутку-то не очень полетишь. Тебе по морозу-то легче, а то с твоей милой как раз в грязь ты угодишь. Мечтать. Эх, милые други, в семинарии не учась, скажу я вам, вы нежных чувств не понимаете. А впрочем, еще бы певца. Каждому свое, каждому свое. Гаутман делает выразительные знаки половому. Входит рыжий мужчина и девушка в платочке. Бутылка портера, Миша. Продолжает быстро рассказывать мужчине. Только она, милый мой, вышла. Хватит, забыла хозяйку пивом угостить. Сейчас назад. А уж он-то кому-то открыл, да и роется. Все перерыл. Думал, не скоро вернется. Она, милый мой, кричать. А он, милый мой, ей рот зажимать. Но все-таки хозяйка прибежала, да сама кричать. Да дворника позвала. Так его, милый мой, сейчас в участок. Дай 2 гривенные. Мужчина хмуро вынимает 2 гривенные. Тебе не что жалко? Пей, да помалкивай. Молчат, пьют. Вбегает молодой человек и радостно бросается к Гауптману. Костя, друг, она у дверей дожидает. Да ладно, пошляется еще. Давай выпьем. Верлен громко бормочет. И всем людям свое занятие, и каждому свое беспокойство.